Глава 25. Пристегнуть. Купи наручники. Ты или он за рулем. Сделай так, чтобы вы припарковались возле кафе, бара или ресторана с панорамными стеклами. Сними с него рубашку, штаны, раздень его полностью. Положи ключ от машины себе в сумочку и быстрым движением руки пристегни наручниками к рулю. Потом берешь его одежду, оставляешь ее в багажнике и идешь пить чай или кофе, чтобы он видел тебя в окно. И чтобы ты видела его голым. Чтобы мимо проходили люди, и ему пришлось закрываться или сидеть без движения, чтобы на него не обратили внимания. Действуй уверенно и нагло. Некоторые мои ученицы так делали вообще с малознакомыми парнями. И еще с подружкой сидели и смотрели, как он ей махал руками, чтобы она вернула одежду. Я сам был в такой ситуации. Это крутые эмоции. Это злость. Он потом тебя накажет. Ты действительно хулиганка на деле, а не надпись на стене. Ты же понимаешь, о чем я?